Елизавета Шумская. «Боги вне подозрений». Основные действующие лица. Протекторы бога Карнавы. Ранреулоу, старший протектор, представитель северного острова Карнавыше. Альдзерелкаст, адъютант старшего протектора, представитель северного острова Карнавыше. Хальдор Рошел, духовник, представитель среднего острова Карнавыше. Элайтер Карнел, протектор, представитель среднего острова Карнавыше. Микаш, духовник, представитель южного острова Карнавыше. Олистер Окаянный, протектор, представитель южного острова Карнавыше. Протекторы богини Нарры. Льот Фарклайт, старший протектор, представитель северного острова Нарраше. Шай Фелл, адъютант старшего протектора, представитель северного острова Нарраше. Шер Широ, духовник, представитель среднего острова Нарраше. Майрал Ракс Каррайский, протектор, представитель среднего острова Нарраше. Фира Даргальский, духовник, представитель южного острова Нарраше. Гархаэт Рыжий, протектор, представитель южного острова Нарраше.